соответствует тебе в целом положительным товарищам, а с другой стороны, значит, слишком положительным окажешься, тебя возьмут да туда, наверх, значит. Вот. Это никак не входило в мои планы. Значит, надо так немножко похулиганить как-то там, понагличить, не знаю. В общем, что-то такое я придумал, получилось такое странное, может быть, немножко обращение к апостолу Петру. В день, когда на твоих весах гирьку мою качнет, прости, краду я четверть часа вечных твоих забот, скорбную перешагнув межу, этот покинув свет, просто я кое о чем расскажу, а кое о чем нет. Жив скажу, назидательский зуд, что может быть милей, был моим судьей там внизу, каждый кому не лень. Зато при каком ни наесть уме, озлившись на все и вся, многих и сам я судил, как умел, их о том не спрося. Были, скажу, у меня дела, скажем, не так уж давно. Плоть моя ела, пила и спала, вот тебе дело одно. Из тех, что пришлось переделать, дел, что глупость, а что вранье. Я, впрочем, и то, что хотел, но это уж дело мое. Были, скажу, три нежных души во все мои времена. Одна и одна ушли, поспешив дождать, осталась одна. Тех, что считали итоги кляня, и вспоминать не хочу. Третья желала бы только меня, я о ней промолчу. Ты только ради всех прочих святых не думай, что я краю. Не зарюсь на райский я цветы, что мне там делать в раю. Крыл дребезжание, хоть лезь в петлю, да нимбов блеск жестяной. Лучше я травки себе подстелю где-нибудь под стеной. Спасибо. Песенка про карася. Началось все с того, что женщины несли из нашей заводской столовой в бумаге жареную рыбу. Рыбу я не видел, видел только какая бумага жирная. Но вот как-то с этого все началось, получилась песенка про карася. Он приблизился и замер с изумленными глазами. Он карась, а как известно, не сощуришь рыбий глаз. По бокам себя захлопал, нет карманов, дел плохо, значит, снова без обеда, неимущий рыбий глаз. Но не рубь ему я кину, кину хлебную мякину. Он на дно ее утянет и набьет пустой живот. Я любуюсь, что за морда, просто клад для натюрморта. Только вот рисую плохо, так что пусть тебе живет. Он хоть пороха не нюхал, горд своим зеленым брюхом. Это след большой тревоги, нет. Миновавший час назад его ловили. Он отсиживался в иле, ведь и мелочно безрыбье, то уже мясо говорят. Помолчали мы изрядно, хорошо и ненакладно, на прощание ударив по рукам, по плавникам. Он ушел на погружение, мне осталось отражение, вроде он, но непонятно, что за уши по бокам. Спасибо. Ну еще совсем немножко. Песенка, написанная сразу после кинофильма, неоконченная пьеса для механического пианино. Буквально по фильму Ну, чуть-чуть, может быть, о себе. Называется она поэтому «Другой». Серж спит и поет песенку самому себе. Все двинет, как прежде, по старому пошлому кругу. Лишь галстук поддерни, да крестик поглубже запрячь. Я сплю, сидя в бричке, и женщина гладит мне руку. Покойно, тем более, что бричку забыли запрячь. Я сплю, сидя в бричке, и женщина гладит мне руку. Покойно, тем более, что бричку забыли запрячь. От этой бездарной, от этой вчерашней бездарной, бессмысленной драки я в сон, как в спасение, без веры ушел и без сил. Но праведно светил, проснусь, чтоб раздаривать фраги. Не все, а, конечно, лишь те, что до нельзя сносил. Но праведно светил, проснусь, чтоб раздаривать фраги. Не все, а, конечно, лишь те, что до нельзя сносил. Все будет, как было, да тлеешь и сам не заметишь. Кое-так просыпаться и так засыпать не впервой. Куда ж друг от друга надеться на этой планете? Вот видишь, колеса совсем зарастают травой. Куда ж друг от друга нам деться на этой планете? Вот видишь, колеса совсем зарастают травой. Еще одна песенка. Немножко исторического плана, она так и называется «Старая история». Ну, все вы читали разные книжки или слышали всякое разное, где говорилось о старинной, или пересказывала старинная немецкая легенда о крысолове из Гамельна, точнее, не из, и не из, а, в общем-то, о городе Гамельне и крысолове, который спас город от крыс, и который потом увел детей. Ну, там и Мариме, хроника царства Николая IX, и много еще разных других источников, и песни на эту тему писаны неоднократно. Вот Александр Мирзоян в своем концерте пел, значит, песенку, написанную, что ли, по мотивам вот этой легенды, или для которой эта легенда явилась толчком. Ну, поскольку я в чем-то Фома неверующий, мне, например, показалось, вот хоть убей, показалось и все, что все там было немножко по-другому в этом Гамельне, и он не потому увел детей, что там вот с крысами там вся эта история и так далее. Вот. И я написал свою версию, вот эта самая старая история. Вообще, было бы здорово, конечно, если бы кто-то мне подпел или подыграл на флейте или на клавесине. Вот там все время фоном должна идти музыка такая характерная. Вот. Что-то в духе первой части сонаты Баха для флейты и клавесина. Ну, примерно вот в той струе. Но я этой первой части не помню, и, в общем-то, ее приспособить трудно. Просто я немножко напою. Она идет все время фоном. Вот представьте себе такую штуку. Пам-пам-па-та-бра-там-та-та-та. Пам-пам-па-ра-пара-пам-па-ра. Там-та-ба-да-ба-да. Там-та-ба-да-ба-да. Пам-пам-пам-пам-пам-па. А это что у тебя? Капкан. Ну, разве что для игры. Пам-пам-пам-пам-пам. Капканом, братец, кишка тонка. Они же, братец, хитры. Пам-пам-пам-пам-пам. Вон, слышишь, нет, это не прибой. Ах, чтоб мне сойти с ума. Их топот, их барабанный бой. И имя сему чума. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Давай без лишних красивых слов. напрасны твои труды. Па-па-па-па-па-пам. Какой ты, черт возьми, крысолов, без слуха и без дуды. Па-па-па-па-па-пам. Без вероломства и без ножа, да ты без них наяву. А деньги, денежек мне не жаль, их нету, тем живу. Па-там, та-ба-та-ба-та, пум-пум-пум, па-па-па-па. Ах, не капкан, говоришь, прибор, следить за полетом звезд. А раньше было слыхать прибой и звезд этих самых воз. Ла-ла-ла-ла-ла, деньги крысами куплен мир, ты прав, а они правей. Да, дети, знаешь, детей возьми, им нечего тут поверить. Один из друзей как-то прислал мне письмо. Ему было плохо, и в письме повторялись два слова в разных сочетаниях, в разной последовательности. Родник и костер. Костер и родник. Это было в августе. А в сентябре у меня появилась мелодия, не относящаяся к делу. А в январе я набрел на старый листочек, где были четыре строчки, песни, которая, наверное, никогда бы не была написана, если бы вдруг не сошлись в одной точке вот эти строки из его письма, эти четыре строчки из ненаписанной песенки, это мелодия. И получились у меня два куплета, из которых эти четыре строчки выпали. А потом через два месяца появились у меня еще четыре строчки, и вместе с самыми первыми четырьмя они вошли снова в песню. Получилась песенка, посвященная моим друзьям, всем моим друзьям. Она так и называется «Друзьям». Святых колодцев, не замерзнуть у костра. День займется, перебьемся до утра. Вскинем писаные торбы, вместе топать хорошо. Разбежимся, только чтобы точно кто-нибудь дошел. Дорога, прав ли, нет ли, но сужу. Сил хватает, лет немного, может, тропку проложу. Не плачу прощальной дани, сами знаете, пора. До свидания, перебьемся до костра. И холод, тернии, лавры, тумаки, посулы, благодать. В вечном путешествии за главным угадать его не прогадать. Но когда венок последний роздан, и уже совсем ни до чего, вы со мной, отчаянные звезды пасмурного неба моего. Не плачу прощальной дани, сами знаете, пора. До свидания, перебьемся до костра. История находится, так сказать, по своему пути. Вот, еще впереди все, как говорится. Ну вот, не знаю, стоит ли петь вот такую не очень понятную песню, в которой только вот одни какие-то эмоции для вас? Стоит, да? Ну ладно. Значит, две песенки подряд. Значит, в первой там перепев строчки из Веры Матвеевой, это не случайно, судорога. Мне так было нужно. Самолет настырно кружит в темном пламени зари. Утерев слезу снаружи, 33 пущу внутри. Посидим, велит примета, не взыщите все, что смог. Он меня, как Ганимеда, цепко схватит за химок. Он меня, как Ганимеда, цепко схватит за химок. Пролегла моя прямая через 33 реки. Отъезжающе сжимаю запасные кулаки. 33 свинцовых морды, с каждой мордой смертный бой. Нифига, живой или мертвый, разочтусь за нас с тобой. Нифига, живой или мертвый, разочтусь за нас с тобой. упоенье нега, облака в голубой пыли. В 3 часа на востоке небо отделяется от земли. Утро вечера мудренее, так огнем оно все горит, и тревоги мои чернеют, обгорев на костре зари. Чем вчерашним и лапоть мера, все забросил бы да хлебал. Ослепительно дура вера, обалденье холера, бал. Лишь девчонки стоят в сторонке, сплетню голую теребя. Факты любят одни подонки, чистоплю и самих себя. Остается как будто мелочь, непонятно лишь нифига, как из лучшего друга сделать превосходнейшего врага. Говорят, это аски просто, был бы друг, вся собака в нем. Между тифом и черной оспой мы бокалы свои столкнем. Между тифом и черной оспой мы бокалы свои столкнем. С таким старым очень песням, потому что пародия тоже старая. Значит, была в частности такая песенка на музыку Тани Климовой. Вот, у меня были слова, я их сделал, в общем-то, написал, как мог написать только будущий инженер. Значит, как вам сказать, ну вот, что такое стандартизация и унификация в нашем деле, вы себе хорошо представляете, да? Облегчает вообще труд и все что угодно. И вот куплеты и припевы этой песни получились такими, что их можно абсолютно в любой последовательности складывать, и никто ничего не заметит. Вот. И из-за этого я, когда пою эту песню, всегда путаюсь, потому что я не помню, что я уже спел, что еще надо, и развитие событий там... Там развития нет, событий тоже нет, значит, и можно петь в любом порядке, по диагонали, как угодно. Песня туристская, туристическая, вот как меня тут... Не меня, а вчера тут была дискуссия, значит, в жюри о туристских песнях, значит, вот, неудачные песни были названы туристическими. Вот это туристическая песня. Она такая, от нас росу. Но она писалась на серьезе, она про любовь, и, в общем-то, тогда я был очень серьезно в эти все дела, значит, погружен. От нас росу прячет трава, и вдалеке солнце встает. За переходом точка привал, потом опять тире переход. А о тебе поют провода, твое дыхание ночь принесла, и про тебя все шепчет вода, слепым дождем стекая с весла. Вот такая песенка, я тут спел запев с первого куплета, припев с второго, и можно было, я действительно говорю, можно было в любом порядке там. Ну, конец, наверное, только чем-то отличается. Вот. Прошу прощения. Там была такая песенка про художника, которую я не люблю. Но она такая лихая песенка. Тонкими мазками осторожно раздуваю ветер, разгоняю воду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город в непогоду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город в слякоти дождь. В общем, там такая штука. Была песня «Зеленый поезд», может, многие еще помнят ее. Ее, в общем, считают шуточной. Ну, там слепой закат догорел и замер, и вновь худобу кляня свою. Зеленый поезд виляет задом, а я с моста на него плюю. Ему на север, а мне налево, и чертыхаюсь я каждый день, что держит дома меня холера, а может, дело, а может, лень. Ну, там рулит на взлет самолет пузатый, урча моторами тяжело. Планета вновь повернулась задом, не то случайно, не то назло. Потом в другом куплете там есть слова «Грозите локти перед разлукой», «Ловите чепчики на лету» и так далее. Вот эти, потом «Перевал», всякие другие вот песни, которые вы сегодня слышали. Вот. Ну, короче, два товарища, вот, вовсе даже не туристы, а наоборот альпинисты, Не весть как пронюхали о том, что я сходил в эту единичку А, и что из этого вышло с группой. Вот. А может, не пронюхали, а может, так просто догадались. Во всяком случае, они взяли и, использовав, казалось бы, не мою музыку, вот музыку Тани Климовой, написали пародию все-таки на меня. Я думаю, что это не пародия, это вообще грязный поклёб. Вот. Я вообще думал, что сегодня как-то обойдется без этого, но у вас разведка поставлена. Ну ладно. От нас росу прячет трава, и вдалеке солнце встает. Один идет на перевал, другой о том лишь песни поет, что поперек дороги стена, и что звенит башка, как струна, и чье дыхание ночь унесла, и что куда стекает с весла. Опять мечта дорогу зовет, и подо мной лежит перевал. Меня пузатый мчит самолет, а поезд я с моста оплевал. А за окном гудят провода, а на газоне капли росы, а по утрам все хлещет вода из душа в спину ливнем косым. И поздно мне в леса убегать, ведь далеко пешком не уйдешь. А я привык все день рисовать, в квартире теплой в слякоти дождь. Я лучше локоть свой укушу, в планете задом сам повернусь, и обо всем о том напишу, когда домой с концерта вернусь, когда домой с концерта вернусь. Как у нас тоже в клубе говорят, отвергая, предлагай. Раз вы отвергаете конец концерта, предлагайте. Что? Громче. Окружаю, да? Ну ладно, я тогда это немножко дальше поступило предложение такое, значит, закулисного плана. Песня, правда, я ее в концертах обычно не пою, она такая камерная. Называется она «Старый вальс вдоль новой дороги». Ну, почему старый? Потому что там все одно и то же повторяется много раз. Почему новая дорога? Она так у нас называлась в Саратове. Дорога мимо нашего дома, мимо ипподрома и кладбища в центр города. По ней ходит автобус, который нас туда-сюда возит. Ну, как так вот все кругами-кругами. Нервных залей нет, да? Ну, ладно. Говорят, что мне на руку тикает время, что нынче весна, наплевать. Я хандрой, а буян я тоскою беременный, вот мой беременный вальс. Я хандрой, а буян я тоскою беременный, и вот мой беременный вальс. Музыка, музыка чертит круги, убежать, разорвать не моги. Сквозь машин шабаши, мимо пляски заборов, глухой от промозглой ночи, человеческой каши нажравшийся боров, автобус живот волочит. Человеческой каши нажравшийся боров, автобус живот волочит. Музыка, музыка чертит круги, убежать, разорвать не моги. На пустом ипподроме от первой пороши до Пасхи со свежей травой пожилая и гордая, грустная лошадь зубрит свой овал беговой. Пожилая и гордая, грустная лошадь зубрит свой овал беговой. Лицемерно, задумчив апрель, беззастенчивый враль. Вон над кладбищем плачут сокалки, как души, которых не приняли в рай. Вон над кладбищем плачут сокалки, как души, которых не приняли в рай. В общем, после длительного перерыва мы с Валерой возвратились к этому циклу и где-то год назад написали несколько песен. новых, ну, относительно новых. Вот вы все знаете известного в нашей стране популярного автора Евгения Сазонова, автора гениального романа «Бурный поток». Вот мы представили себе, что Евгений Сазонов может написать ностальгическую песню, которая называется «Гребля». Ну, эта песня такая, воспоминание о далеком, вернее, не совсем далеком прошлом, когда во многих наших городах и селах были увековечены некоторые виды спорта, в частности, вот, гребля. Итак, песня называется «Гребля». Амонь не Лизе, зная понаслышке, в чужих и даже с неприличных слов, золотых ногтей любили мы мальчишки, одну простую девушку с веслом. Она стояла в сквере у вокзала, с высокой грудью, щелкой на пробор, и ни зимой, ни летом не слезала, блюдя собой отечественный спорт. О ней вздыхать имели все причины, ведь подростковый возраст ключевой. По ней мы анатомию учили и точно знали, где у них чего. Волнения наши ширились и крепли, ночами снился гипсовый корсет. Мы поняли тогда важнее гребли, у нашего народа дела нет. О, вкус познания горький, вкус лимона, что в скверик нас заброшенный несло. Мы грезили судьбой пигмалиона по отношению к девушке с веслом. Футболочка ее в полосках алых и трусики оттенком у нее отождествляли наши идеалы. Мы жизнь свою построили с нее. Прошли года, мы выросли как стебли, был каждый сыт, обучен и обут. Все занялись теперь народной греблей, и все себе тихонечко гребут. Пусть западный политик был умерен, народ наших замашек не простит. Вот ведь никто на свете не умеет прекрасней нас смеяться и грести. Мы любим жизнь, и мы живем красиво. Когда ж капитализм пойдет на слом, мы на его могиле словно символ поставим нашу девушку с веслом. Осенняя зарисовка, жгут костры. Жгут костры. Жгут костры, повисли над рекой дымов мосты, тени густы, осень вдруг замкнула горькими дымами круг. Наших разлук капли смывают дни октября. Как мне прожить без тебя? Мне без тебя день остыл. Дымы плывут по улицам пустым, тают мосты. По ночам закрытые дома дожди стучат, окна молчат каждый миг. Лист желтый падает у ног моих, ветер утих. Память светла, как эти дымы. Рядом в ней бродит осень и мы, облака. Коснулись серебристых крыш слегка, замер закат. Эти дымы рядом, да, и бродит осень и мы, облака коснулись серебристых крыш слегка, замер закат, замер закат, замер закат. Называется «Белые дожди». Перед ней маленькое такое будет поэтическое вступление. Вечереет, в доме тишь и запустенье, пахнет серой, и паленой пахнет шерстью, и нам видится движение света к тени, как извечное стремление к совершенству. Тьма густеет, сахарится, как варенье, налипает на ладони мокрых листьев, будто день всего прошел от сотворения, и Господь не одичал от горьких истин. Желтый глаз луны в реке мигает сонно, белизной горят черемухи манжеты, будто плод запретный все еще не сорван, не записаны библейские сюжеты. И такая тишина в саду латунном, будто нет еще ни рая, ни чистилищ, будто мы еще заносчивые юнны, и как следует любить не научились. Дождями белыми омыт, грачиный лепет. Все больше остываем мы, все ближе к лету. Деревья обнажили суть, листва пробилась. Куда теперь мы держим путь? Куда теперь мы держим путь? Скажи на милость. Еще черна надежд мишень и светло утро. Откуда же у нас в душе такая смута? И день отрекся от дня, и ночь глумилась. И вера бросила меня, и вера бросила меня, скажи на милость. Сулят соблазны воробьи соседних крови, устали губы от любви, сердца от крови. В такую пору пить до дна, в такую пору пить до дна, до свадьбы. Но где теперь те имена? Но где теперь те имена? Скажи на милость. Две капли по щекам скользят, две капли по щекам скользят. Ненастье, сырость. О, где Господь мне нежность взять? О, где Господь мне нежность взять? Скажи. Сверчков безумный хор стихал, и звезды вспыхивали ярко, когда тебя я настигал, моя беглянка. Лился свинец со стен крутых, цари венцы срывали в горе, и кожей чувствовала ты мою погоню. Металл тупился, металл, стрела щетинилась на сломе, соперник мой грома метал в пьянящей злобе. Цари 15 держав гнались за мною шеей быча, но крепко я в руках сжимал свою добычу. В небытие шли сентябри и исхудавшие апрели. О, сколько простынь с той поры с тобой согрели! Какую муку Бог не дал мне испытать в последний день свой, я не раскаюсь никогда в ночном злодействе. Снежный мотив. Сыпет за окном снег, снова яство из семи блюд. Эй, трубач, я вновь пришел с ней. Ты сыграй нам, помнишь тот блюз. Пусть все будет, как тогда, ой. Рви синкоп из горловых жил. Пусть струится по щекам пот. Пусть несется из-за орд жизнь, как легка была тогда ночь, продолжение наших дней тех, и сплетались из семи нот, где мы вечные из двух тел. С этой женщиной, прости, Бог, будто соткана из ста грез, я такую испытал боль и такое волшебство снес, что теперь хоть и заорт кровь, пусть сам дьявол разведет прыть, буду землю, как слепой крот, по ее следам ребром рыть. Так руби же, музыкант, такт, рви синкоп из горловых жил. Есть пока что на земле та, за которую и смерть, жизнь. Есть пока что на земле та, за которую и смерть, жизнь. Сейчас мы хотим спеть песню, эпиграфом которой мы взяли строчки из одной из последних песен Высоцкого. «Мне птица Гамаюн надежду подает». Песня называется «Гамаюн, птица вещи». Рвется нить золотого шитья, затянулась богов перебранка. Вещим птицам не стало житья, их охотники бьют, как подранков. Вот они уже падают ниц, был их век тороплив и недолог. Вместо звонкого пения птиц доверительный шепот двустволок. Как будто звуки яд вкусим, не слышно звуки сыпятся со струн. За них ветра по всей России поют овечьи птицы Гамаюн. Вот кто из нас печаль осил, и только ветер вечно юн. Поет один на всю Россию овечьи птицы, птицы Гамаюн. Тешим душу терновым венцом, и в клетушках своих полутемных слышим голос ее с хрипотцой. Беспощадный, надрывный, бездомный, ты отчаяние не проворонь, захлебнись от вселенской печали. Не летят на огонь больше вещи птицы ночами. Как будто звуки яд вкусили, не слышно звуки сыпятся со струн. За них ветра по всей России поют овечьи птицы Гамаюн. Но кто из нас печаль осилит, и только ветер вечно юн. Поет один на всю Россию овечьи птицы, птицы Гамаюн. Все вернется в один округи, но сегодня смешно и досадно видеть мне, как былые враги распевают псалмы о Кассандре. Затянулась литком полынья, затянулась богов перебранка, вещи птицам не стало житья, их охотники бьют, как подранков. Как будто звуки яд вкусил, не слышно звуки сыпятся со струн. За них ветра по всей России поют овечьи птицы Гамаюн. Дожди планету оросили, и спасу нет от новых лун. Одни ветра на всю Россию поют о птице, птице Гамаюн. Песня написана от имени художественной гимнастки, так что мы с Валерой в данном случае... художественная гимнастка. Письмо в газету. В газете вашей я читала факты, что, мол, вопрос с мужчинами решен. Мне 25, а замужем не пахнет, хоть запахи я чую хорошо. Вот Вот у моей подружки, скажем, насморк, а есть уже друг детства и свекровь. Я так считаю, каждая гимнастка у нас имеет право на любовь. 7 лучших лет я отдала отчизне, сигала со скакалкой и с мячом. А в результате нет интима в жизни, хоть он у прочих женщин бьет ключом. Вы там поймите, это не нападки, а нужная и здравая мысля. Ведь как-то ж устраняют недостатки во многих отстающих отраслях. Вот в сфере быта и озеленения бесхозности не сыщешь нифига. Пора, чтобы и в женском населении распределяли поровну блага. В конце концов, ведь есть прокуратура, общественность, больницы, профсоюз. Что ж мне в сберкассу сдать свою фигуру, и хоть там никакой, а все же бюст. Куда же наши женсоветы делись, когда гражданка спит и жаждет нег? Ведь защищали ж вы Анжелу Дэвис, а я своя, а не какой-то негр. Поймите, это ж мне не для потей, не для каких-то цирковых арен. Вы ж говорят одно, идите бьехи, ансамбль «Дружба» выдали в гарем. Пусть просьба моя выглядит убого, но в городок наш русский под Москвой. Пришлите мне редакция любого, пускай там будет плохонький, но свой. Такая, ребята, когда вы закончите серию «Спортлото», мы поняли, что, в общем, с этим делом надо, как говорится, кончать. Вот, и подумали, что мы сами не в силах это сделать, сколько у нас всего так, где-то 22-23, еще там долго писать. И мы решили, что нам смогут в этом помочь наши замечательные собратья, так сказать, по перу и гитаре, барды различные. И вот мы написали несколько песен подражаний, как бы вот какие барды спели или написали песни из «Спортлото». Сейчас мы хотим спеть песенку, которую, на наш взгляд, мог бы написать замечательный поэт, журналист, киноактер, горнолыжник Юрий Висбор. Вот мы долго думали, какую песню напишет Висбор, какой вид спорта, и решили, что он напишет хоккей. А почему, вы сейчас сами поймете. Для тех, кто не знает, расскажу, что у Висбора есть песня, называется «Чайник со свистком». В этой песне, такая грустная песня, в ней рассказывается о молодом человеке, который со своей любимой пришел в дом, они завели там ходики на кухне и чайник со свистком. Там такой припев, где ходики стучат старательно на кухне, где милая моя и чайник со свистком. Ну, его биография закончилась печально, они, значит, с ней, так сказать, не поладили, по каким-то причинам развелись, разошлись, и вот он вспоминает где-то там в палатке о том, что там далеко в городе у него есть милая, и там мужчина другой уже пьет чай, но чайник этот свистит, и ходики идут. Итак, никакого отношения к этой песне, естественно, хоккей не имеют, но тем не менее, Юрий Висбор, хоккей. Когда мы пили с милою коньяк, мне позвонили вдруг из Гетеборга. Я трубку снял и говорю: здесь Борман. А он кричит в ответ: а там Третьяк. Он говорит: ты дожил до седин, теперь для космонавтов пишешь песни. А тут такие судьи, хоть ты тресни, одно жульё, приедь к нам, спаси. Вот это для мужчин, я сразу принял вызов и на аэродром помчался прямиком. А милой я сказал: ты включишь телевизор, а там среди реклам из зарубежных дам проносится по льдам твой Висбор со свистком. С тех пор я много раз хоккей судил в своей стране и в отдаленных странах, но вспоминал навязчиво и странно ту милую коньяк, с которой пил. Теперь коньяк другой мужчина пьет. Он не поэт, он не актер, не Висбор, но смотрит мой любимый телевизор, где я свисток засовываю в рот. Я знаю жизнь его, окончится печально, когда-нибудь его ошпарят кипятком. Ведь у нее в груди любовь кипит, как чайник. Ей явно нужен я, ей явно нужен я, ей явно нужен я с пронзительным свистком. Пародиями такие песни назовешь. Значит, мы подумали долго, думали, как может Сергей Никитин, вообще какой вид спорта. Он так вроде к спорту никакого особенного отношения не имеет, кроме как туризму. Вот, хотя, в общем-то, это тоже, естественно, вид спорта, по большому счету. Вот и думали, и решили, что Сергей Никитин, Татьяна Никитина и Юна Морец напишут песни под названием «Фехтование». А почему, вы сейчас поймете. Итак. По поликлинике, лопая финики, знать на прием к свояку. Сам видел товарищи, шел фехтовальщик с дырочкой в правом боку. Сам видел товарищи, шел фехтовальщик с дырочкой в правом боку. Я ему в просе задал вопросик, надо же мне, дураку. Теперь на приемы ходим вдвоем мы с дырочкой в правом боку. И дырками в боку свистим. Чем славится индийская культура? Вот скажем, Шива Многорук, Клыкаст. Еще артиста знаем, Радж Капура и касту йогов странную из каст. Говорят, что раньше йог мог, ничего не бравший рот год. А теперь они рекорд бьют, все едят и целый год пьют. Есть много общего у йога с педагогом. Все это даже сразу не понять. Но сколько бы ни тренировались йоги, им в касту педагогов не попасть. Педагог свой тянет класс, раз. Не обидчив на слова, два. И вообще у них такой труд, что все время валидол пьют. Я знаю, что у них секретов много. Поговорить бы с педагогом тет-а-тет. Но нету времени у педагогов. У них то ор, то худ, то педсовет. Говорить он может час, раз, и не пухнет голова, два. И вообще у них такой слог, позавидует любой йог. Поговорил я все же с педагогом, и расспросил его я кое о чем. Как удалось им стать сильнее йогов, что им нагрузка йогов нипочем. Был ответ на мой вопрос прост, повторю его для всех вас. На любой годится пост тот, кто закончил наш педвуз, вот. Называется «Доктор Осень». Это лирическая такая зарисовка. Вот, наверное, некоторые заметили, что у нас это в основном в ранний период такой была такая тенденция. Мы называли песни такими красивыми, благозвучными, земляничные поля, трудно быть богом. У нас еще был гончарный круг, песочные замки, вот и доктор Осень. Ну, теперь мы, немножко посмеиваясь, об этом говорим. Ну, собственно говоря, ради памяти такой вот мы оставляем эти названия. Итак, доктор Осень. Ну что со мной, доктор Осень? Звенят дождинки, словно осы, последних листьев мед крадут. И как бороздка по пластинке петляет по лесу тропинка, а я игла, по ней иду. Ну что со мной, доктор Осень? Мимо лицо вдруг бросил росы, и обнимая деревцо, стоит девчонка у обрыва и смотрит в воду молчаливо. Но я забыл ее лицо. Ну как же так, забыл, не помню. Лишь только губы словно полдень, да светлый взгляд из-под ресниц. Ну что со мною, доктор осень, течением листья внизу носит, как желтый бинт твоих больниц. Странная пора к нам нынче наступила. Все было будто бы вчера, а вот уж погляди. Мы все смущенней говорим о том, что с нами было, и все смиреннее молчим о том, что впереди. Прощали августовский крик сводами окраин, воспоминания вспугнув, врывается в гортань. И понимаем мы теперь, нет грамоты охране, чем тех сладчайших наших дней, не май, глухомань. Но нам не деться никуда от памяти бессонной. Ее скупые трубачи нас к бою призовут, и нота нежности спешит за нотою басова, как в ножны вкладывая нас в июльскую траву. Мы стали тише говорить, любить самозабвение. Вот так года стирают нас, как пальцы пятаки, и сыпят-сыпят сентябри нам поздние прозрения, из вещих клювов в попыхах, как третьи петухи. И сыпят-сыпят сентябри нам поздние прозрения, из вещих клювов в попыхах, как третьи. Сонные пальцы. Полусонные пальцы по клавишам мелко стучат. Одинокий жираф где-то бродит у озера чат. А у нас за окошком по дачке клюют воробьи. И печаль немножко, прекрасные очи твои. Наши шапки и шубы смиренно висят на гвоздях. Наша память бушует и тонко скорбит о друзьях. В балаганчике утро, трамваи снуют, как сварцы. А заблудшая память не сводит с концами концы. Все понятно, весна, не хватает железа в крови, и поэтому хочется плакать и выть от любви, и поэтому хочется руки твои целовать, и забытыми полусловами тебя называть. Престарелый приемник от скрипов эфира осип в этот стырющий вечер. О, Господи, душу спаси, и за тайной вечерей, открыв беспощадную даль, не с любимой моей вовеки расстаться не дай. И за тайной вечерей, открыв беспощадную даль, не с любимой моей вовеки расстаться не дай. Реклама туризма для ученых. Однажды, значит, такое вступление, Однажды сэр Исаак Ньютон и его подруга леди Пикадилли, накинув на плечи манто, по саду проходили. Еще уже листвы кружилась жесть, сентябрь ломился в танце и вздумалось на травку сесть под яблоней британцам. Лето и леди Пикадилли были в полном разгаре. Когда леди Пикадилли совсем уж было собралась изложить сэру Исаку свои взгляды на его первый закон, сэр Исаак, привлеченный ее необычайным внешним видом, задрожал и хотел ее поцеловать. В это время подул сильный ветер. Вот подул ветер, и яблоко со скоростью, вернее, с ускорением 9,8 метра в секунду, значит, упало на сэра Исаака. В семейной праздности погиб бы гений Альбиона, если бы яблоко гиб-гиб не стукнуло Ньютона. Сказала леди: «Уй-уй-уй, вы настоящий витязь, я подарю вам поцелуй, но вы сперва женитесь». Она ушла, а сэр Ньютон свалился без движения, зато потом открыл закон земного притяжения. Мораль. Не торопись, мой друг, в делах такого рода. От загробастых женских рук спасает нас природа. И если дама, чуя брешь, тебя обнимет томно, ты сразу яблоко поешь и вспомни про Ньютона. И, наконец, такой маленький эпилог. Только в близости с природой, при стечении таком, можно сделаться Ньютоном, если не быть Исаком. Ну и реклама. Если захерел ваш организм, и супруга каждый вечер общет, уходите с головой в туризм, там вас не настигнут ваши тещи, где в горах колышется листва, где речушка вьется синей лентой, вам не страшен гад и СО2, взносы не страшны и алименты. Призовите весь свой оптимизм, лишь в походах отдых настоящий, крикнем все: да здравствует туризм, средство воспитания трудящихся. Ну и так, первое реклама. Это пешеходный туризм. Однажды великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов прибыл, еще будучи в лаптях, в Петербург. Гуляючи, значит, по Невскому проспекту, он вдруг увидел не менее великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Приблизившись вплотную к нашему родоначальнику, так сказать, поэзии, Михаил Васильевич сказал: «Дай гривенник». На что Пушкин, легко повернувшись на своих высоких каблучках, побежал. Однако, поднаторевший в долгих, длительных пеших переходах, Михаил Васильевич Ломоносов легко настиг классика русской поэзии и отобрал у него заветный гривенник. А потом, идя в Петербург, в Москву на открытие собственного университета, он вывел следующий закон. Если в одном месте чего будет, то в другом обязательно прибавится. Итак, реклама пешеходного туризма. В туризме каждый по душе найдет чего угодно. Вот скажем, ты пошел уже, и значишь, пешеходник, шагаешь вниз, шагаешь вверх, твердишь простое слово, а впереди лежит хребет, как Нонна Мордюкова. Таких красот ты не найдешь у Пикассо с Дейнекой. Пятерочный маршрут пройдешь и станешь человеком. Ну, естественно, мы не могли пройти мимо водного туризма. Значит, давным-давно, в тяжелые времена, при царском режиме, вдоль по матушке, по Волге, плыли Стеньки, Разины, Челны. И на переднем, естественно, сам повстанец. Обнявшись, стоит Снежинка. Ну, и свадьбу, как говорится, новую справляет, сам веселый и хмельной. Позади слышит рог. Ну, что ж ты, друг, делаешь? Нас, вот так вот сразу, всех. Ну и, естественно, бросил княжну в набежавшую волну. Вняв голос Мирон. Но в это время мимо корабля, так сказать, проплывало бревно. И согласно некоторым текстам, дошедшим до нас, персиянка уцепилась за это бревно, и таким образом был открыт вид туризма, который теперь называется, да, движение на плотах. И, естественно, песенка. Не тает ночь, не проходит, она океана доколь. Плывет бревно, а может войник своей байдарочке лихой. Своей байдарочке лихой он поднимает к небу очи, кричит в мерцающую тьму. Он помнит, как Герасим кончит свою любимую Муму. Свою любимую Муму. Но вот уж пройдены пороги, бревно останется ни с чем. Имеет нынче каждый водник при славе спас жилет и шлем. При славе спас жилет и шлем. Вот, значит, реклама горного туризма. Ну, очень много людей занимается горным туризмом и не знают, что основоположником горного туризма, в общем-то, был великий философ немецкий Гегель. Ну, так сказать, прославился впоследствии тем, что для нас, так сказать, открыл некоторые законы диалектики. Ну, а как это случилось, мы себе представляем так, что однажды этот самый Гегель пустился в путешествие, ну, так сказать, заблаговременно не подготовившись к нему, он думал, что это такая легкая прогулочка, ну, может быть, там у них где-то в Альпах она так. И бывает иногда. Но в то время стояли такие специфические погоды, и когда он забрел в горы и любовался красотами, значит, этих самых гор, сзади к нему подкрался горный козел. Быстренько спустившись с горы и пролежав в больнице 2 месяца, Гегель вывел один из своих диалектических законов. При этом он, значит, не 2 месяца, он больше года пролежал, как нам известно. И потратил, говорят, все свои накопившиеся сбережения. После чего и вывел закон. Выигрываешь в скорости, проигрываешь в деньгах. Ну и, естественно, песня горных туристов. Есть в горных туристах, как в горных орлах, немало достоинств моральных и плотских. Их трудное хобби прославил в веках Владимир Высоцкий, Владимир Высоцкий. Как часто пьянея от горных вершин, он шел наугад беспощадно и боком. И если его не спасал карабин, тогда он спасался березовым соком. Все выше и выше полет наших птиц, и горники тоже все выше и выше. Спокойствием дышит бескрайность границ, и каждый в горах со спокойствием дышит. Ну вот такая, значит, реклама. Вот, значит, спелеология, по нашему мнению, зародилась следующим образом. Однажды на даче у супругов Жолио и Марии Кюри собрался цвет науки, в частности, Бойль с Мариоттом, Джоуль с Ленцем, Гей с Люсаком, и туда затесался в эту, значит, компанию наш великий товарищ Константин Эдуард Циолковский. И вот в разгар, так сказать, пиршества Мария Кюри, как хозяйка гостеприимная, сказала: «А не угостит ли вас моим кислым молочком собственного производства?» и пошла, значит, в погреб, который был там неподалеку. Однако в погребе было темно и скользко. Мария Кюри в темноте оступилась. На молоке. Поскользнулась. И сломала себе ногу. Через некоторое время ее супруг, который был обеспокоен долгим ее отсутствием, пошел туда, в погреб, споткнулся, упал и сломал себе ногу. И так поочередно все почетные гости этой известной почтенной пары, откликнувшись на голос